Глава 29. Когда дети ночуют у Райана в первый раз, Киара сидит в машине возле дома, в котором раньше жила, и смотрит на окна, пока ее муж не задергивает занавески. Самое начало апреля. Вдоль подъездной дорожки опять пританцовывают посаженные ею нарциссы. После обеда она долго держала Ноа на груди, одновременно сцеживая молоко из второй груди, пока девчонки играли с куклами на кровати под мерное гудение молокоотсоса. Все, что ей удалось добыть, — это одна бутылочка жидковатого грудного молока. Она осунула ее в холодную секцию сумки, пересчитала количество подгузников, снова сложила стопочкой запасные леггинсы и пижамы для девчонок, готовая в любую минуту заплакать. «Ты обязательно должна это сделать, Киара», — безапелляционно сказала Грейс по телефону. «Из письма его адвоката это более чем понятно. Не сделаешь, как он хочет, и дело вернется в суд». Тогда он сможет претендовать на полную опеку. Ты можешь потерять детей. Сколько раз она сидела вот так в машине, оттягивая момент возвращения домой. Киара ждет, пока выключится свет, а потом холод начинает прокрадываться под кожу. Она заводит машину и уезжает прочь. Она чувствует себя так, словно погрузилась под воду. Много лет она либо игнорировала собственные эмоции, либо разубеждала себя, что на самом деле что-то чувствует. Столкнуться с реальными чувствами, ощутить настоящую волну страха, кажется невыносимым. Над рекой низко висит туман. Она думает об Анне Ливии, с кожей цвета воды, волосами, увитыми гнилыми водорослями, что тянутся за ней по темным волнам. Примечание. Имеется в виду Анна Ливия Плюрабель, героиня романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану». Мучительный крик в ночи. Воспоминания о том, как она ребенком стояла на краю утеса перед бушующим Атлантическим океаном, а песок уходил из-под ног, и только крепкая рука Роны помогала ей сохранять равновесие. Как хочется избавиться от этих мыслей, сбежать от шума в собственной голове. Что ты наделала? Что ты наделала? Что ты наделала? Диего живет в Смитфилде, возле трамвайных путей. Он без промедления открывает дверь, встречает ее и проводит в свою квартиру на третьем этаже, всю дорогу извиняясь за беспорядок. Он снимает двухкомнатную квартиру вместе с 6 друзьями из Бразилии. На нем мешковатые джинсы и голубая футболка. Диего гладит ее предплечье, хмурится. «С тобой все хорошо?» Киара замечает черную гостиничную униформу на крючке за кухонной дверью. При виде этой униформы, напоминающей ей о номере 124, о детях, Киаре становится дурно. «Пиво хочешь?» Диего стоит посреди кухни и смотрит на нее с сомнением. Она соглашается на бутылку ледяной брахмы, вспоминает ее тонкий лимонный привкус. Такое пиво она пила в Сан-Паулу. Диего увлечен разговором с друзьями. Португальские слова проносятся мимо сознания Киары. Она словно в пузыре, даже не пытается переводить мысли и мечутся в голове. Пиво внезапно заканчивается, и ей протягивают еще одну бутылку. Около полуночи все поднимаются, женщины надевают косухи, поправляют макияж, мужчины допивают пиво. «Мы идем потанцевать», — говорит Диего. «Хочешь, я сначала провожу тебя домой, Киара?» «Я пойду с вами», — говорит Киара и ловит его взгляд. «Ты что, против?» «Нет». Я так не говорил. На улице похолодало. Со стороны Лифи дует ледяной ветер, острый, как нож. Несмотря на яркий свет фонарей, на небе сияют звезды. Чёрт, какая холодина! Диего достает из пачки сигарету Lucky Strike, зажимает ее губами и складывает руки домиком вокруг пламени зажигалки. Его лицо озаряет свет. Он делает глубокий вдох, словно долго ждал этого момента. «Всё пытаюсь бросить», — говорит он, медленно выдыхая. «Но в такой холод мне всегда хочется курить. Катастрофа». «Дай-ка мне». Киара быстро затягивается и отдает сигарету обратно. Она не курила со студенческих времен, и от сочетания алкоголя и никотина ее немного мутит. Но, собравшись, Киара берет Диего под руку, и он притягивает ее ближе, к себе, по-братски. Киара знает, что таким образом он проявляет заботу, точно так же, как она хватает за руки дочек или прижимает к груди Ноа, точно так же, как Шинейд до сих пор инстинктивно тянется к ее руке, переходя дорогу. Они заходят в Уоркманс Клаб на набережной Веллингтона. Киару мгновенно поглощает музыка, такая громкая, что собственных мыслей не слышно, а в венах начинают пульсировать глубокие басы. Внезапно она ловит себя на мысли о том, что одета в старомодный серый свитер, и тут же стягивает его, распускает волосы. Под свитером древняя черная майка, выцветшая и заношенная, но в клубе слишком темно, чтобы кто-то обратил на это внимание. Киара ловит на себе взгляд Диего, его необъятное беспокойство. Он собирается пойти к бару с друзьями, но Киара берет его за руку. «Пойдем потанцуем?» За баром темный зал, в котором тела пульсируют в танце. Киара кладет руки на плечи Диего, притягивает его к себе, и их бедра начинают двигаться в такт музыке. Кожа становится влажной от пота, тело стремится перекрыть эту боль внутри, преградить ей путь физическими ощущениями. В мерцающем свете стробоскопической лампы возникают лица ее детей. Затем лицо Райана, искаженное ненавистью. Все, что случилось на самом деле, сколько бы он ни убеждал ее в обратном. Все выдуманные ею воспоминания. Диего кладет руки ей на талию, он осторожен и нежен с ней, как молодой кузен на чьей-то свадьбе. Но Киара притягивает его к себе еще сильнее. В какое-то мгновение все меняется, их лица так близко, она чувствует его прерывистое дыхание. «Киара?» Диего останавливается. «Кажется, тебе плохо. Пойдем на воздух». Он берет ее за руку. Из пабов на набережную начинают выходить молодые тусовщики. Дороги запружены ворчащими такси и ночными автобусами. Киара останавливается. Ночной ветер обдувает лицо, щиплет в глазах. «Я не хочу возвращаться в номер». «Без детей». Если она произнесет эти слова, то точно сломается. Киара закусывает губу. Ледяной солоноватый ветер со стороны Лифи режет глаза. «Хорошо», — говорит Диего, закуривая. Они возвращаются в его квартиру, тихую, в отсутствии других жильцов. Диего ведет ее в одну из комнат, откидывает покрывало с кровати. Чешет макушку, осматривает комнату, так словно видит ее впервые, и говорит. «Прости за бардак, можешь спать тут. Мои соседи не придут. Останутся ночевать у одной подруги, а я посплю на диване. Ты как, ничего?» Киара кивает, обнимает его и кладет голову ему на грудь. Она рассматривает бразильский флаг, разделяющий комнату на две половины. Диего объясняет, что друзья оставили на нем свои подписи в качестве сувенира на память, когда он уезжал в Ирландию. Чернила, которыми были написаны имена и слова любви и поддержки, растеклись. Рассказывая эту историю, переводя некоторые из оставленных друзьями слов, Диего нежно гладит Киару по спине, и, не успев осознать, что происходит, она целует его. Он крепче обнимает ее, увлекает на кровать. Киара садится сверху, но вдруг отстраняется. «Что такое?» — спрашивает он. «Вся майка мокрая, ткань пропитана молоком. Чёрт, Диего, я сейчас от стыда сгорю». И вот он уже предлагает всякие смешные решения, за что она ему безумно благодарна. «Полотенце? Что я буду делать с полотенцем, Диего? Кухонное полотенце? Ну ты серьезно? Наконец они садятся рядом на кровать. Она обернулась предложенным ей полотенцем. «Прости меня», — говорит она, не до конца понимая, за что извиняется. «За поцелуй, за молоко или за то, что все испортила». «Не надо просить прощения». Диего убирает волосы от ее лица, целует ее в щеку. «Понимаешь, я хочу, но знаю, что это сложно. Просто я с самого рождения детей никогда не проводила ночь отдельно от них. Я очень переживаю за моего малыша». Она кладет голову Диего на плечо, и он обнимает ее, пока не высыхают ее слезы. «Нужно заняться чем-нибудь, чтобы ты немного отвлеклась», — говорит он. «Как насчет страстного секса?» — Киара смотрит Диего в глаза. «Шучу. Это шутка». Он смеется, начинает открывать ящики, явно что-то ищет. «Кино любишь смотреть?» — спрашивает он через плечо. В изножье его кровати телевизор с DVD-плеером. Диего какое-то время возится с ним, а потом забирается в постель и ложится рядом. «Видела этот фильм?» «А он отличный, тебе понравится». Это документалка об одном художнике, который оказывается в компании мусорщиков на одной из крупнейших свалок в Рио, и начинает с ними жить. Со временем он хорошо узнает каждого и создает их портреты. На одном из них — мать и двое детей, укутанные в простыню. И только когда камера подъезжает ближе, можно рассмотреть, что этот портрет сделан из разбитых бутылок, смятых оберток, обрезков, шин. Художник хотел украсить жизнь этих людей, показать им, что в мире существует красота. Но его жена злится. Что будет с ними, когда они вернутся к привычной жизни, когда ты уедешь и заберешь с собой камеры? Киара проверяет телефон. Сообщений нет. Уже начало четвертого, если бы только ей удалось дотянуть до утра. Сколько ночей она лежала и ждала наступления рассвета. Ночей, когда у детей поднималась температура, ночей, когда младенцы просили есть, и других ночей, когда она лежала, сжавшись от напряжения рядом с мужем, сопротивляясь сну, делавшему ее уязвимой. Фильм заканчивается. Диего успел заснуть. Она натягивает на них обоих одеяло, поворачивается к нему спиной и кладет на себя его руку. Рука аккуратно ложится ей на живот. И тогда Киара засыпает поверхностным тревожным сном. Телефон оживает в 6. Она садится в постели рядом с Диего. Райан не слишком многословен, но она слышит едва скрываемую ярость в его голосе. «Ты можешь их забрать?» — говорит он. У входной двери ее встречает свекровь. Глядя ей через плечо, Киара видит усыпанный игрушками пол, грязную кухню, а в дальнем окне виднеется горка, на которой восседает гонщик и чистит перья. «Твои дети — дикие зверьки, бесконтрольные, привыкли болтаться, где попало. Разумеется, они теперь понятия не имеют, как спать в собственном доме. Орали так, что чуть стены не обрушились. И младенец. Вообще ни к чему не приучен. Бедный Райан Патрик чувствует себя совершенно разбитым. Бедный мальчик. Заставил маму приехать аж из Монахана, чтобы присмотреть за детьми? А вот и Райан, злой и насупленный». «Совершенно неприемлемое поведение. Хулиганки. Устроили тут бедлам». Горжусь так, что дальше некуда. Она прижимает к себе Ноа, обнимает Эллу и Софи, покрывая поцелуями их мягкие щечки. «Люблю, люблю, люблю вас». Ей хочется кричать о своей любви, буйной, громкой, бьющей через край любви. На митинг Хаус-сквер, пропитанный ароматами бургеров, жареного лука и керосина, собрались около 20 людей. В основном туристы. Их легко распознать по ярким плащам и зонтам, рюкзакам и удобной обуви для ходьбы. Большинство глядят вокруг с подозрением. Оливер заметил Киару и теперь мчится к ней на всех парах в черном кожаном трико. На лице — красно-черный боевой раскрас, волосы подняты вверх гелем. Он держит за руку Руби, одетую все в ту же плюшевую жилетку и брючки-клёш, психоделической расцветки. «Киара!» — кричит Оливер. «Спасибо, что пришла. Присмотришь за моей принцессой?» «Конечно. Повеселимся с ней на славу, правда, Руби?» Девочка кивает, обнимая папину коленку. «Сначала пешая экскурсия в мире музыки», — продолжает Оливер. «А потом цирк. А, наушники. Сейчас найду тебе наушники». На мгновение он замолкает. «А твои детки не захотели прийти?» «Опять простудились, моя подруга Кэти осталась с ними». «Так, значит, у тебя выходной. Наслаждайся». Какое удивительное чувство — ходить по району Темпл-бар в наушниках. Под музыку, которая перемежается историческими справками Оливера, часто неточными и смелыми танцевальными инструкциями «руки вверх» и «все вместе танцуем ламбаду», они идут против движения толпы. Руби держит Киарину руку вяло, кажется, она давно привыкла к таким чудачествам взрослых. Участники тянутся по брусчатке Эссекс-стрит, песня YMCA, мимо Центра искусств Project Arts. «Хей, Макарена!» «Есть хочу!» Киара снимает наушники и наклоняется к маленькой блондинке. «Хочу есть!» Оливер уже далеко впереди, где-то возле ресторанчика «Абракибабра», и толпа туристов, успевших подхватить волну радости и возбуждения, теперь танцует танец, издалека напоминающий сальсу. Любители шопинга пытаются обойти танцующую толпу, но некоторые присоединяются к веселью. Киара обшаривает сумку. Не может быть, чтобы там не оказалось чего-то съедобного. Нащупав маленькую коробочку, она изменяет голос и начинает щебетать, как обычно делает со своими дочками. «Изюм! Только посмотри, Руби! Выглядит вкусно! Поешь изюмчику, пока папа занят!» Они идут дальше, и тогда Руби замечает, что Киара смотрит в телефон. «Что ты ищешь?» «Смотрю дома». «Зачем?» «А, у тебя тоже период «Зачем да почему?»» Под звуки песни «Don't rock the boat» пешеходная экскурсия перемещается на мост Хаппини. Киара старается не отставать, Руби прикасается к замочкам, висящим на перилах. «Влюблённые завели эту традицию несколько лет назад», поясняет Оливер в аудиозаписи. «Они прицепляют изящно украшенные замки на белые перила моста и выбрасывают ключ в лифи. Теперь здесь несколько сотен замков и декоративные, и самые обычные из нержавейки. Сами подумайте, какой тип взаимоотношений они символизируют». Киара помнит, как они с Райаном отдавали дань этой традиции. Он тогда выбрал довольно непримечательный медный замок из строительного магазина «Вудис». Когда он бросил ключ в воду, она представила себе дно реки, на котором покоится медленно ржавеющая гора металла. «Не обязательно проверять сохранность символа своей вечной любви», — продолжает Оливер. «Дублин, конечно, очень романтичный город, но работники городского совета примерно раз в 2 недели наведываются сюда с кусачками и паяльными лампами. В конце концов, это вам не Венеция». Участники пешей диско-экскурсии спускаются с моста и возвращаются в район Темпл-бар, размахивая руками под песни группы «Карма Хамелеон». По возвращении на митинг-хаус-сквер потный и запыхавшийся Оливер снимает наушники. Участники прогулки тоже обессилели. Они пьют воду из бутылочек, снимают дождевики. «Было очень круто!» Оливер обнимает Руби и целует ее в лоб. «Как ты, ангел мой?» «Киара, огромное спасибо, что присмотрела за ней. Ты просто моя спасительница. Хотел сказать, пока мы не разбежались. Мы переезжаем в Пуэрто-Рико в следующий понедельник. Поступило одно предложение, я тебе потом расскажу. Ты же уже не ищешь себе жилье, так?» «Что? Погоди, Оливер, ты серьезно? 1800 евро в месяц. Дороговато, но бывает и похуже. И агент...» Дальше она не слушает, полностью сосредоточившись на подсчетах. 1800. Субсидий не хватит, чтобы покрыть такую арендную плату. Но частично будет покрывать, если ее заявку примут. Кажется, это посильная сумма. Все так неожиданно, что у Киары кружится голова. Обычно ей не везет. Удача больше симпатизирует другим людям, а не ей. Но на инстинктивном уровне она знает. Только так сегодня можно найти себе дом. По случайности, по иронии судьбы. Так складываются звезды. «Скажи что-нибудь, скажи, скажи!» «Да, мне это интересно», — слышит она свой ответ, словно со стороны. «О, замечательно», — улыбается Оливер. «Прекрасные новости. Мы еще не рассказали агенту про свои планы. Он не обрадуется. Но теперь я ему скажу, что уже нашел заинтересованную семью. Дом классный. Хочешь, я дам агенту твой номер? Занимай местечко, чтобы обзор был получше. Мы скоро начинаем. Давай скорее». В первом акте женщина крутит обруч вокруг своих ног, предплечий, кистей. На ее лице написано беспокойство. Что, если она сейчас уронит один из них? Затем артистка на трапеции в красном купальнике с развивающимися по ветру волосами раскачивается над их головами. В какой-то момент кажется, что она действительно соскальзывает и повисает на одной единственной ноге. Киара крепко держит Руби за руку. Вспоминается короткий рассказ о женщине, которая следовала за труппой акробатов по улицам Рима. Теперь она не уверена, был ли это магический реализм или самая обычная реалистическая история о том, чем может заняться человек, чей брак только что распался. В антракте публику развлекает клоун. Оливер с женой закрывают выступление. Он переодевается в смокинг без рукавов и начинает кататься по кругу на моноцикле. Его жена присоединяется чуть позже в черном трико и сетчатых колготках. Эта женщина выглядит настоящей бунтаркой. Ее взгляд скользит по толпе, и когда она замечает Руби, то тут же подмигивает ей. Затем она бросает на пол веревку. Достаточно одного движения, и веревка уже горит. Женщина начинает кувыркаться в языках пламени, выгибая спину и раскидывая руки. Восторженная публика громко аплодирует. И тогда на сцене появляется коробка. После представления Оливер подходит к Киаре и Руби. Дочка прыгает к нему на руки. Он улыбается. «Ну, как тебе, Киара? Понравилось?» «Да. То есть нет. Я сидела в ужасе. Мне все это показалось очень опасным». «Опасным? Да нет. Мы не стали бы делать ничего рискованного перед таким количеством народа». «Опасность без малейшего риска». «Ага», — смеется он. «Приглашаем тебя на пинту. Расскажу тебе побольше про дом. Хочешь? Я уже сообщил агенту, он очень доволен». «Оливер, я даже не знаю, что сказать. Я столько месяцев провела в поисках, думала уже, что никогда...» «Ты так не волнуйся, разумеется, мы все тут друг другу помогаем. Так и должно быть». Киаре хочется обнять этого парня, сбежать вместе с их цирком. Она готова расплакаться от благодарности, но вместо этого говорит: «Лучше я сейчас поеду к детям, но дом я застолблю за собой. Поговорим завтра более детально, да?» Она выдвигается в сторону Эдема, но вдруг обнаруживает, что ноги буквально не держат ее. На набережной Холостяков она садится на скамейку, достает телефон и пишет сообщение маме и Шинейд. «Кажется, я нашла дом». Сестра отвечает в то же мгновение. Она поднимается и продолжает свой путь. Идет все быстрее и быстрее. Огоньки отражаются в лифе, расплываются и мерцают, как рассыпанные пайетки. Гудят автомобильные клаксоны, вопят сирены, отстукивают секунды светофоры. Киаре хочется смеяться, хочется кричать, хочется нырнуть в лифе спиной, как увлеченные паркуром подростки Кэти. В ее голове мелькают образы матери Руби, как она вся сжимается, становясь меньше и меньше. Наблюдая за ней, Киара затаила дыхание. Теперь она понимает, что ее никогда особенно не интересовало, как женщина умещается в коробку. Ее интересовало только то, как она сама себя из этой коробки вытаскивает.